Вацлав Нижинский. Годы жизни 1890-1950. Вацлав Фомич Нижинский родился в Киеве 28 февраля 1890 года в семье польского танцовщика Томаша Фомы Лаврентьевича Нижинского и его жены Элеоноры Николаевны, урожденной Береды, которые выступали с собственной балетной труппой в разных городах России. Практически во всех источниках приводится другой год рождения Вацлава, 1889, который мать будущего артиста намеренно указала в метрике. Будущее мальчика и его сестры Брониславы определилось еще в детстве. Они тоже начали учиться танцам, а первые их номера поставил отец. После того, как Томаш Нижинский ушел из семьи, мать отдала детей в Петербургское театральное училище. 20 августа 1900 года комиссия отобрала Вацлава и еще пятерых мальчиков из 150 претендентов. Уже в годы учебы Нижинский поражал всех своей способностью преображаться на сцене. В жизни замкнутый и даже веловатый, в танце он превращался в великолепный сгусток энергии. Особенно запоминались его феерические прыжки. Казалось, что Нижинский обладает способностью зависать в воздухе. Еще ребенком он часто появлялся на сцене Мариинского театра. В 15-летнем возрасте поразил всех партией Фавна в балете «Ацис и Галатея». В 906-м один из преподавателей юноши Обухов сказал ему, что не может больше ничему научить Вацлава, так как он превзошел всех учителей. Присутствовавший на выпускном спектакле Нижинского Федор Иванович Шаляпин расцеловал молодого танцовщика и сказал: «Славушка, прошу тебя, продолжай танцевать так, как сегодня». В мае 908-го, с отличием закончив училище, Нижинский был сразу же приглашен в труппу Петербургского Мариинского театра. Там ему довелось танцевать с Анной Павловой, Тамарой Корсавиной, Матильдой Кшесинской. Но балерины нередко жаловались на то, что Нижинский отвлекает внимание публики на себя. По-настоящему открыл Нижинского великий импрессарио Сергей Дягилев. 17 мая 909 года Нижинский впервые вышел на сцену Парижского театра Шатле в дягилевских русских сезонах и сразу же стал кумиром французской публики, одним из символов русского искусства начала XX века. Знатоки называли его восьмым чудом света, величайшим танцовщиком за всю историю мирового балетного театра. В 911-м Нижинского уволили из Мариинского театра. Причиной стал смелый костюм Альберта в «Жизели Адана». Вдовствующая императрица Мария Федоровна, присутствовавшая на спектакле, сочла, что Нижинский недостаточно одет, а переодеваться он отказался. После этого Вацлав, несмотря на его глубокую любовь к России, покинул родину навсегда. Русские зрители больше его не видели. Зато в Европе спрос на Нижинского был колоссальным. В дягилевском сезоне 911-го танцовщик исполнил две легендарные роли. В спектакле «Призрак розы» фон Вебера, там он станцевал, по мнению знатоков, не розу, а аромат розы, и в «Петрушке» Игоря Стравинского. 29 мая 12-го года Нижинский дебютировал как балетмейстер. Состоялась премьера поставленного им 12-минутного балета «Послеполуденный отдых Фавна» на музыку Дебюсси. Балет вызвал разную реакцию публики. В зале раздавались и крики «Браво!», «Бис!» и возмущенный свист. После того, как занавес опустился, балет по требованию публики тут же повторили. Театральный Париж разделился на два лагеря. Одни требовали запрета спектакля за эротизм и ждали от артистов публичных извинений. Другие, в их числе великий скульптор Огюст Роден, восхищались смелым новаторством русского артиста, открывшего новую страницу в истории балета. Ровно год спустя, 29 мая 1913 года, Нежинский поставил балет «Весна священная» на музыку Стравинского. Автором декорации был Рерих. Премьера снова получилась скандальной. Зрители так шумели, что заглушали оркестр, свистели, оскорбляли артистов и режиссера, выясняли отношения между собой. «Весна священная» выдержала всего 6 представлений, но навсегда осталась в истории мирового театра. Вскоре у Нежинского завязался роман с его поклонницей, венгерской танцовщицей Ромолой де Пульски. Сблизились они на корабле, который вез танцовщика на южноамериканские гастроли, а обвенчалась пара в Буэнос-Айресе 10 сентября 1913 года. Ромола сразу же начала активно внушать мужу, что Дягилев — тиран и не дает ему спокойно работать. Под ее влиянием Нежинский отказался выйти на сцену в Рио-де-Жанейро и временно потерял контракт с дягилевской антрепризой. Великому танцовщику тут же предложили возглавить балетную труппу парижской Гранд-Опера, но Нежинский предпочел создать собственную труппу, в которой приняли участие 17 артистов, включая сестру Вацлава Брониславу, и добился контракта с лондонским театром Пелас. Несмотря на звездное имя Нежинского и богатый репертуар, гастроли антрепризы провалились. Эта неудача взволновала артиста и стала началом его разочарования в балете и самом себе. С началом Первой мировой войны Нежинский с женой и новорожденной дочкой оказался в Австро-Венгрии, в Будапеште, где, как подданный России, был интернирован. В 1916-м он вернулся к работе по приглашению Венского театра, а затем возвратился в труппу Дягилева для гастролей в США. Впрочем, выступление Нежинского 23 октября 1916 года в Тиле Уллиншпигеле Штрауса на сцене Метрополитен-опера получилось неудачным. Спектакль создавался в большой спешке, и времени на репетиции почти не было. Постепенно сомнения в себе у Нежинского усилились. Стал он сомневаться в своем призвании. Он увлекся толстовством, начал воспринимать актерскую профессию как низменную и греховную. В сентябре 1917-го он поставил свой последний балет «Призрак Розы» фон Вебера, а 2 года спустя в последний раз вышел на сцену в Швейцарии. После этого Нежинский с женой поселился в швейцарском городке Санкт-Мориц. Он много гулял в одиночестве, рисовал странные и пугающие эскизы костюмов к спектаклям, пауков с лицом Дягилева и бабочек с собственным лицом. Говорил жене, что хочет оставить танцы и поехать в Россию заниматься сельским хозяйством. Мало-помалу стало понятно, что артист болен. Местные врачи диагностировали шизофрению. Жена отчаянно пыталась вытащить Нежинского из болезни, но у нее ничего не получилось. Все, что осталось от его прежней балетной жизни, — это изумительная память. Если перед больным Нежинским исполняли какую-либо из его бесчисленных партий и делали неверные па, он тут же поправлял танцовщика. Вацлав Фомич Нежинский скончался в Лондоне 11 апреля 1950 года в возрасте 60 лет. В 1953-м его прах был перевезен во Францию и похоронен на парижском кладбище Монмартр. Творческая жизнь Нежинского продолжалась всего 10 лет, но он навсегда остался в истории культуры как один из символов свободного и вдохновенного творчества, граничащего с безумием, великий клоун Божий, чей незабываемый образ до сих пор вдохновляет артистов балета.